Глава 7. Гай. Время ближе к рассвету, а я, как болван, сижу на балконе с сигаретой в руках и смотрю на нее. На девушку, что ураганом ворвалась в мою квартиру, в очередной раз использовав меня по полной. Почему я ей это позволяю? Потому что и сам кайфую от нее. Стройная фигурка и длинные ножки с тонкими лодыжками и аккуратной ступней. Упругая небольшая грудь с крышесносной ложбинкой и тонкими, чуть выступающими ключицами. Нежная, горячая и смелая. Чертовски смелая. Заявиться ко мне среди ночи и смешно, конечно, уложить в постель. Загоняя в нирвану своими полноватыми жадными губами, которые упрямо сжаты даже сейчас, когда она спит в ворохе покрывал, что совсем не скрывают ее хрупкую фигурку. Что за херня с ней творится? Всегда до искр из глаз самоуверенная и несгибаемая Катерина уже второй раз за эту неделю предстает передо мной на грани истерики. Это ее желание утонуть в ощущениях, способ сбежать от чего-то, вот только чего. Или кого. Но ведь если спрошу, не расскажет. Никогда не рассказывала. Я для нее чужой человек, как ни крути и с какой стороны ни подходи. Резкое дуновение пронизывающего ветра колышет занавески на панорамных балконных окнах, и девушка ёжится от налетевшего порыва. Ёрзает в ворохе покрывало и открывает глаза. Выдыхаю едкий дым, затянувшись последний раз, выкидываю бычок в пепельницу и захожу в комнату. Внимательный взгляд больших карих глаз следит за мной, словно прикидывая в уме, дать дёру сейчас или подождать. «За этот порыв мне стоит тебя поблагодарить или извиниться?» Наконец нарушает тишину ее сонный голос, разгоняя по телу тепло. И хоть за всю ночь так и не удалось сомкнуть глаз, но усталости не ощущаю совсем. Только желание, накатывающее с новой силой и организующее внушительный стояк в пижамных хлопковых штанах. И она это видит. Уверен, потому как щеки девушки заливает румянец, а взгляд блуждает по мне, обжигая и распаляя. С жадностью ловлю движение изящных кистей Кати, которая подтягивает покрывало чуть выше и садится на кровати. Смотря в каком ключе, мы продолжим беседу дальше. Ухмыляюсь, когда, заметив, как открыто я наблюдаю в ответ, кукольное личико ночной гости трансформируется в уже такую знакомую упрямую моську. «Что с тобой происходит, Кати? Снова лезешь мне в душу, Гай? Ну ты же мне в постель лезешь!» Выпалил, прежде чем успел сообразить, как это прозвучало. А девушка оказалась куда сообразительной, и реакция у нее ого-го, потому что следом в меня летит подушка, а брюнеточка подскакивает с кровати и, силясь удержать тяжелое покрывало, чтобы не оказаться передо мной абсолютно ногой, летит вон из спальни. «Кати!» Рычу, матеря себя за несдержанность, отшвыривая подушку обратно на широкую кровать, преграждая путь миниатюрной упрямицы. «Тормози!» — цепляю за талию, прижимая к себе и добровольно устраивая проверку своей силы воли. Потому что тряпица в конечном счете падает, оголяя красивую грудь с торчащими сосками, которая заводит организм своими прикосновениями, на которую я с титаническими усилиями стараюсь не пялиться. «Только в глаза, глаза, Гай!» Цвета топленого шоколада, завером длинных густых ресниц. Такие красивые и в данный момент жутко злые. «Пусти, я уйду домой!» Обиженно дуются розовые щечки и поджимаются пухлые губы. Сейчас захлебнусь слюной от желания испробовать на вкус еще раз эти карамельно-розовые и до одури мягкие губки. В полумраке спальни... Каждым нервным окончанием ощущать ее кожу, соприкасающуюся с моей. Это поистине пытка. Не уйдешь, раз пришла. Мы, наконец-таки, поговорим, детка. «Я тебе не девочка по вызову, Гаевский», — шипит на меня эта соблазнительная кошка, хмуря идеальные брови. «А для психологической помощи есть специальные службы. Обратись, тебе не помешает». «Мне?» Рычу, сжимая ее запястье за спиной, напирая, но с ней по-другому никак. Все человечное, что исходит от меня, ею воспринимается в штыки. Или все-таки тебе?» Карие глаза смотрят, не мигая, словно в самую душу вонзают свои шоколадные колючие иголки. Чувственные губы мелко дрожат, и упрямая Катерина их поджимает, прячусь от меня, закрываясь. Чего и стоило ожидать. Для меня она открыта только в горизонтальной плоскости, как бы мерзко это ни звучало. «Говорю еще раз, детка!» Ослабляю хватку и подцепляю пальцами подбородок, заставляя смотреть на меня. «Пользуйся мной, сколько влезет, я не против. Но от того, что ты будешь внутреннюю боль переносить на внешние ощущения, легче тебе не станет». С каких это пор Максим Гаевский стал проницательным и заботливым? Что-то я не припомню раньше такого за тобой. «Раньше тебе нужен был только колючий и язвительный Гай. Можешь не верить, но не такой уж я и скотина бессердечный». Выпускаю девушку из захвата и, подхватывая свою рубашку, кидаю ночной визитерше. «Одевайся, а то в таком виде мне отнюдь не разговаривать с тобой охота». На что Кати молча послушно отворачивается и накидывает на плечи рубашку, застегиваясь чуть ли не на все пуговицы. «Вот и отлично. Вина?» «Давай чего покрепче, раз уж на то пошло». Бурчит, тяжело вздыхая брюнеточка, а я ухмыляюсь и плетусь в бар. «Вот она, та Кати, которая мне нужна».